Татьяна Снежко. Заложница Шумера. Рождение истины. Часть четвертая. Путешествие в прошлое. Глава первая. Эл! Глубокий, удивительно чистый голос завораживал, заполняя тягостную пустоту внутри. Гипнотическое эхо освободилось из подсознания и взывало. Эл! Этот тихий зов вырвал меня из темной бездны. Знакомый и одновременно чужой голос звал мужчину, которого я не знала. Но тот хрустальный голос, очевидно, знал его хорошо. Будь ее проводником на земле, чтобы она могла надежно и прочно себя чувствовать. Стань якорем в том мире до конца, что бы ни случилось, пока я не буду готова принять истину такой, какая она есть. И тогда я освобожу тебя от Шумера. Я словно подслушала чужую тайну, и жутко хотелось узнать, о чем будут говорить дальше. Но вокруг перестали пульсировать космические струны, и неистовый дух испарился, оставив без сил. Затем на какой-то миг показалось, что пространство и время распяли мое тело между небом и землей. Будто Вселенная решала, что делать с ним дальше. Передумав поглощать, она выплюнула его обратно, окатив удушливой волной, которая прокатилась по всему телу, отдавая блуждающей болью. Ну, вот и все. Вернулась. Жестокий и опасный мир принял меня как неродную. Тысяча энергетических стрел пронзили слабое тело, и оно провалилось куда-то вниз. Обладательница того прекрасного хрустального голоса. Кто она? И этот Эл? Кто он? Или, может, она произнесла Фэл? Феликс, это был ты? Смогу ли я найти ту загадочную женщину? Ох, чувствую я, все началось именно с нее. Приземление было жестким. В спину впились деревянные брусья. Голова и руки безвольно повисли. Ноги совершенно не чувствовались. Неужели это перелом позвоночника? Лучше бы тогда головой ударилась, не пришлось бы жить калекой. Огромный минус новой оболочки – ее эмоциональная и физическая чувствительность. Неожиданно я пожалела о своем решении остаться. За все время пребывания на планете всего лишь на один вопрос был получен ответ, а осталось еще тысяча. Меня охватило такое отчаяние, что перестала ощущаться острая боль в области лопаток. Господи, даже если что-то еще узнаю, у меня никогда не получится отсюда сбежать. «Ты сможешь», запульсировал в моей голове мужской голос. «Не смогу», — просипела я вслух. Во рту все пересохло, и язык прилип к небу. «Сможешь», — повторил он тоном, не терпящим возражений. «Не убедил. Вот только я заложница, и не хочу с ним спорить. Пусть будет, как будет. Ни сил, ни тем более желания сопротивляться неизбежному не было». Сквозь мутное сознание извне пробились тягучие, как на заезженной пластинке, голоса. «Абе, неужели было недостаточно установить связь? Пытаться управлять первородной энергией — не лучшее твое решение». Это был голос Феликса. «Первородной? Я не почувствовала в ней пробуждение изначальной, и на твоем месте не была бы так уверена в этом», — послышался голос Абе. «Ты даже не поняла, что потеряла часть себя, так неосторожно и бездумно прикоснувшись к ней. Не говори мне о своих догадках, и тебе не стоило нарушать правила игры. Точность правил — наше все. Участвовать должен только один». «О чем они говорят? Разве на сцене был второй участник? Я думала, что лохматая копия преподобного — всего лишь голограмма. Интересно, кто такая первородная?» с которой у Абы произошел серьезный конфликт. «Может быть, местная шаманка, Или еще выше, президент планеты? Все так запутано. Точно уравнение с 5 неизвестными и 1 постоянной. Где эта постоянная – я. И она постоянно во что-то влипает, как сейчас. Шевелиться, а тем более открывать глаза, совершенно не хотелось. В битве титанов землянам лучше побыть в стороне. В любой ситуации нужно больше слушать, чем говорить. «Абы, твоя игра, твои правила. Причем здесь точность?» — раздался голос мордашки. «В нашей жизни нет ничего точного. Не в этом ли ее прелесть?» «Исчезни, четвертый!» — скомандовал Феликс. «И мордашка тоже здесь. Этот негодяй оказался не только любителем острых ощущений, но и философом. Только вот никак не пойму, зачем он там, в арке, толкнул меня к краю, а затем ждал, когда я сама упаду. Логичнее было бы сразу сбросить меня вниз, и дело с концом. И как я сразу не догадалась, что это еще один брат Феликса? Теперь я знакома и с четвертым. Вся его большая семейка старается окружить меня чрезмерным вниманием, пытаясь спровадить подальше, как нерадивую невестку. Похоже на банальную мелодраму. Прискорбно, что технологии на Шумере развивались миллионы лет, а отношения остались средневековыми. Батл между Феликсом и жемчужной дивой продолжался. «Абы, ты ведь не человек, но почему-то видишь только то, что видишь. Быть шумером значит видеть то, что не видели все. И думать так, как не думал никто», — с укором произнес Феликс. «Видеть легко, труднее предвидеть», — уточнил четвертый. «В отличие от Абы, у тебя, брат, с предвидением не должно было возникнуть сложностей. Но и ты настолько погрузился в будущее, что в настоящем не видишь даже собственного носа». Снова Феликс. «А вот я чувствую в ней энергию Дамо», — глухо сказала Абы. «Знаешь, когда рушится мир? Когда ты его рушишь. Ты меняешь наш мир для нее, но в нем уже не будет нас». «Жаль, что, не зная главного, ты делаешь ошибочные выводы». Голос Феликса стал жестче. «Главное в том, что во Вселенной боги — это мы», — отрезала Абы. «А ты, как и он, хочешь это изменить». «Вселенная — лишь механизм для создания богов. Самый сильный бог — тот, который творит следующую ступень эволюции. И Дамо создал ее. Дуаены сколь угодно могут заблуждаться, но в тот момент, когда исчез Дамо, мир начал меняться. И никто и ничто уже не сможет это остановить». Он заговорил вдруг тише. «Ты, как и другие, не способна осознать свои ошибки. Но учти, богиня игры, не завышай представлений о собственных способностях. Будущее никому не гарантировано». «Конечно, спокойствие и терпение – это величайшее проявление внутренней силы. И, как цитировали богов в священных писаниях, это величайшие добродетели. Но, преподобный, теперь, когда стало ясно, что очередное покушение на мою жизнь организовала Абы, к чему вся эта вежливость? Она как фиговый лист эгоизма, который сейчас нафиг не нужен. Феликс мог бы опустить все эти бла-бла-бла про перемены и будущее и просто сказать: не лезь не в свое дело, блондинка крашеная. Если они боги, то почему не оставят меня в покое? А бог по имени Дамо, который что-то сотворил и исчез, как и остальные, тоже был против меня? Неужели на этой планете только Феликс на моей стороне? Вы оба то ли ужасно милые, то ли просто ужасные. Абы вдруг звонко засмеялась. «А она молодец. Смех – отличный выход из неприятного положения. В любой ситуации улыбайся. Тебе это ничего не стоит, но многое дает». Только сейчас я обратила внимание, что на ней больше не было того роскошного платья. Тело Абы покрывала ледяная корка. Капли воды, до этого искрящиеся белым жемчугом, замерзли и превратились в скорлупу, которая издавала легкий хруст при движении, но не ломалась и не осыпалась. К счастью, все закончилось хорошо, как ни в чем не бывало, продолжила богиня черного юмора. У меня не было дурных намерений. Как мне тебе это доказать? Мне это ни к чему. Феликс по-прежнему был сама любезность. Чтобы избежать последствий, лучше докажи это ей. Ей? Только тратить время, возмутилась несостоявшаяся богиня смерти Кали. Этими словами Абе четко указала, что богиня Малимпа не пристала общаться с низшим существом, коим, по ее мнению, являлась я. «Вы двое такие глупцы?» Ее голос стал жестче. «Ужасно глупые и эгоистичные. Не обманывайте себя, будущего для вас нет. Даже хвораны подтвердят, что...» Женщина вдруг резко замолчала на полуслове. А я почувствовала, как брусья подбросили вверх мое переломанное тело. От встряски я открыла глаза и неожиданно для себя оказалась на руках преподобного и даже невольно вцепилась ему в шею, чтобы удержаться. Быстро оценила ситуацию. Во-первых, упала я не на деревянные брусья, а руки телохранителя успели меня поймать. Во-вторых, спина моя совершенно целехонькая. С нервными окончаниями все в порядке, раз руки двигаются. Вон как они вцепились в могучую шею шумера. Начало хорошее. Надо же, сколько позитива и в одни руки. Я слегка похлопала ладошкой по крепкой мужской шее. Отлично, пальчики тоже работают. Но слава богу, а то я переживала и в отчаянии попутала Феликса со строительными брусьями. «О, Создатель, почему ты создал шумеров твердыми, как дерево? А, кстати, кто же тогда создал самого шумерского Создателя?» Мы стояли на обломках ледяного амфитеатра, я на руках у Феликса, рядом Абы и Четвертый. Вокруг нас стеной расползался рыхлый белый туман. И больше никого. Лишь розовые солнечные лучи пробивались сквозь дымку. Преподобный окинул меня внимательным взглядом и, убедившись, что я в порядке, вновь повернулся к Абе. «Думаешь, ты в том положении, чтобы раздавать советы? Вряд ли ты сможешь доказать, что хотела как лучше». «Проклятие! Как же эта женщина бесит своим высокомерием!» Мы с новым приятелем Феликсом мирно прогуливались на этом чудаковатом празднике. Совершенно никого не трогали, даже в мыслях такого не было. Так нет же, угораздило нас встретить дамочку, которая вынудила моего спутника поучаствовать в какой-то безумной игре с летальным исходом, только для того, чтобы понять, из какого вещества я состою. Да на кой черт сдались ее доказательства после того, как она сбросила меня с пятиэтажки? Переполненная праведным гневом, неожиданно для самой себя, я... Низшее существо встряло в разговор богов. «Доказательства?» — громко возмутилась я. Мой язык наконец-то отлип от неба. «Ну что же, раз я не телепат и не могу увидеть истину...» В голосе прорезались истерические нотки. «Тогда пусть она разрежет голову и покажет свои кристально чистые мысли!» Абе какой-то миг выглядела ошеломленной, прежде чем ее глазам вернулась обычная, насмешливое выражение, и губы расплылись в улыбке. Она решила, что я шучу. Только я уже достигла того уровня гнева, когда сама не знала, шучу я или нет. «Знаешь, а я не шучу», — серьезно ответила я на ее немой вопрос. «За то, что Абы устроила мне испытание на человеческую живучесть, хотелось стереть ее в порошок. Нет, я не кровожадная». Да и шумерской крови не жаждала. Откуда в них кровь? Они ведь не люди. Но, тем не менее, очень хотелось, чтобы эта зловредная дама исчезла. Хоть гнев и затуманивал разум, мысли вновь вернулись к волнующей меня теме. Я сильно сомневалась, что после недавних событий я все еще человек. Возможно ли, что я стала бессмертной, как они? В голове не укладывалось, как произошла моя реинкарнация. Сначала из меня вытекла бочка крови, и, утекая, убила меня. Убила ту, прежнюю женщину с земли. А затем доктор Рэм оживил и возродил новую меня. Всего лишь миг назад меня пронзали космические струны, утягивая в темную бездну Вселенной. И вот я снова жива. Если в реальном мире и существует реинкарнация, то, по идее, это должно быть перемещением сущности в иную плоть. Только в моем случае плоть остается той же, а вот сущность не знает границ. Путешествуя в пространстве и времени, она, если и попадает в чужую плоть, то потом все равно возвращается в свою. Никто так меня не понимает, как я сама себя не понимаю. Что-то очень важное постоянно ускользало. Я никак не могла поймать мысль за хвост, и от этого инстинктивно впилась ногтями в неподатливую теплую кожу шумера. Но он даже не вздрогнул. Пока я некоторое время пребывала в раздумьях, в воздухе повисла тишина. И это напряжение требовало действий. «Седьмой, а твоя женщина со мной заигрывала», произнес вдруг мордашка, прищурив огромные голубые глаза. Четвертый брат, имени которого я пока не знала, решил как-то уж двусмысленно напомнить о своем существовании. По-видимому, он захотел разрядить обстановку, и это был как раз тот случай, когда лучше промолчать, а родители его этому не научили. «А ты что же, растерялся? Я не возражаю, наслаждайся», отбрил его Феликс, и, развернувшись спиной к собеседникам, понес меня прочь. Мы ушли от них, не простившись, быстро, не оглядываясь назад. Подмывало желание плюнуть на все и бежать отсюда все равно куда, лишь бы вырваться из этого ада, пугающего своей непредсказуемостью и зловещей обреченностью. Но с каждым шагом я обретала уверенность и даже немного пригрелась в объятиях преподобного. Так что чуть не уснула. Последний раз на руках меня носили только в детстве. Кромешную тишину нарушало шлепанье босых ног по мокрой поверхности. Осколки шумерского ледяного колизея медленно испарялись и туманом уходили в небо. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Феликс. «Как человек, которого только что дважды пропустили через мясорубку. Для тебя все всегда заканчивается хорошо». «Только ты так считаешь. Ничего хорошего не вижу в этом ужасе без конца». Мне вдруг страшно захотелось спать. Попыталась сдержать зевок, но не смогла, и уткнулась в мужское плечо, прикрыв им рот. После опасного приключения хотелось нажать кнопку перезагрузки. Только где ее у себя найти? Не дай бог мне уснуть. В прошлый раз сонливость закончилась таким кровавым фонтаном, что душа покинула тело. Феликс повел плечом, отбрасывая мою сонную голову. «Будь по-твоему, если все закончилось плохо, значит, это еще не конец». «Ох, мне бы твою самоуверенность, полубог! Уже ничего хорошего от этой планеты не жду. Так устала от недосказанностей, иллюзий и тревог. Все эти попытки спровоцировать или убить меня ужасно надоели. Внутри нарастала пустота и невероятная тяжесть. Феликс продолжал идти. Я не знала, куда ведет наш путь и как долго он еще продлится, поэтому начала считать шаги. Раз, два, три, четвертый брат. Братья. Мне вдруг стало интересно, насколько велика его семья. Из семерых братьев я пока имела честь познакомиться с братом первым, Каем, вторым, Рэмом. Мордашка — четвертый. Есть еще Р, порядковый номер которого мне неизвестен, но он сейчас не на шумере, поэтому вряд ли встретимся. Зато угораздило познакомиться с его женщиной. Жемчужная красавица Абе переплюнула всю любопытную родню Феликса. В попытке понять мою сущность, она чуть не вырвала мое сердце, а затем почти похоронила меня под руинами ледяного Колизея. Послать бы всю эту большую шумерскую семейку подальше, в космос. Там оставить и забыть. Господи, какое счастье, что я единственный ребенок в семье. Родители и бабушка окружили меня заботой, вниманием, лаской, создав атмосферу умиротворения и счастья. Хотя когда-то я сожалела, что у меня нет такого заботливого брата, как у Дашуты, или сестры, как у Марго, которая подарила бы мне замечательного племянника, раз уж так случилось, что своих детей у меня не будет. Зато теперь осознала, какое это несчастье иметь семерых братьев, которые буквально отравляют твою жизнь. Говорят, что слишком много бывает только родственников, а родственных душ всегда мало. Глядя на происходящее, с этим трудно поспорить. Без надежды на вменяемый ответ я со вздохом спросила. «За что они меня так ненавидят?» «Ну, как сказать?» Феликс слегка подкинул меня, отчего я невольно клацнула зубами. «Один черт. Как есть, так и скажи», — недовольно буркнула я. «По разным причинам». «Спасибо за ответ. Мне аж легче стало». «А ты сочувствия хотела?» «Не нуждаюсь в сочувствии. Я выше этого». Было бы наивно рассчитывать хоть на каплю сочувствия от кого-то на этой планете. «Я тоже так думаю, потому и не сочувствую», — согласился самая великая любезность и внимательность. И Феликс, пользуясь моей беспомощностью, подкинул тело вверх еще пару раз. Позвонки хрустнули, и я обмякла. Вот истукан бесчувственный. Не знаю, для чего он это делает, но, похоже, пытается душу из меня очередной раз вынуть. «Хватит меня трясти, не кирпичи везешь!» «Ее спасаешь, понимаешь ли, а она ворчит», — хмуро буркнул телохранитель. Он был высокомерен и слегка снисходителен, впрочем, как всегда. «А ведь он прав. Что же я творю? Так глупо и недальновидно постоянно возмущаться любым его действием или бездействием. Конечно, сложно сдержаться из-за непонимания их причины, но тем не менее зеленоглазый ангел-хранитель очередной раз спас мою загадочную жизнь. Большущее тебе за это земное спасибо, мой дорогой спутник по неволе. Но так трудно испытывать искреннюю благодарность, когда ты постоянно на нервах, в окружении недоброжелателей и вымотана до нельзя. Только вот ума не приложу. Когда все на планете против, зачем он меня спасает? Да уж, моим умом шумеров не понять. Домыслить я не успела, завизжав от окатившей меня с ног до головы ледяной воды. «Эл!» — заорала я.